Часть 11. Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась точно во сне, крепко прижимая к груди пачку с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверное, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик. «Барышня! Прокатайте на шведочке полтинничек!» Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение. Она села в сани и заторопила извозчика. «На пристань! Только ради бога, скорее, скорее! Вы получите на чай!» Ванька принялся усердно нахлёстывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной, и точно вихрь закружились в ее голове. Господи, только бы ей не опоздать! А вдруг? Она входит, а на кровати лежит Аларин, скорчившийся, с окровавленным лбом. Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным, несмываемым пятном ляжет ей на душу? О, нет, нет, она расскажет ему, как он дорог и близок для нее. Она найдет такие слова, против которых нельзя устоять. Имейте веру с горчичное зерно. Господи, что, если я опоздаю? «Да погоняйте же, пожалуйста!» — беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с кличонкой надрывался из последних сил, удивляясь нетерпению барышни. Наконец, сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на тротуаре. Она не знала, куда ей идти. У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решилась подойти к нему. «Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?» Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное. «Послушайте, я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?» В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил, наконец, ее более внимательным взглядом. Но, по-видимому, впечатление, произведенное этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом. «А тебе чего нужно?» Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя. «Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец. Я вас спрашиваю, и вы должны ответить». Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать. «Ишь ты, какая строгая, подумаешь! Как это так, не мое дело? Вашего брата много к холостым господам бегает, а потом, глядишь, пропадает ложка серебряная или часы. Кто отвечает? Небось, не ты. Тебя и след давно простыл, а меня по шапке. Не мое дело? Нет, брат, шалишь, коли я здесь соблюдать приставлен». Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты. «Вот, нате вам, возьмите!» — сказала она, желая прервать поток его красноречия. «Только прошу вас показать квартиру господина Аларина». «Это другое дело», — произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка. «Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все, и в первый проулочек сверните. Отсчитайте по левой руке седьмой домик. Там и есть их квартира. Домик этот, значит, пароходного машиниста. А они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая, с чином и фамилией прибита. Увидите сами». Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать. Ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец, она достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь. Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать. Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка, и сказала себе: «Значит, здесь». Медлить было некогда. Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил: «Кто там?» «Мне надо немедленно видеть Александра Егоровича Аларина!» — нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна. «Отворите! Я не могу стоять на морозе!» Послышались стук и визжание отодвигаемого засова, и дверь отворилась. Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина с горящую свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-седые косички. «Для чего это вам понадобился в такую пору, Александр Егорович?» — недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую. Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну. «Ах, не все ли вам равно?» — крикнула она сердито. «Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы!» Старуха недоверчиво и грустно покачала головой. «Пожалуйте», — сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь. «Идите прямо, они еще не спят в это время». Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее.